утро солнце ярко светит. Нам давно пора вставать и скорей про все на свете всем вопросы задавать. Чевостик, день пройдет, наступит вечер. Не уложишь нас в кровать. Ах ты, хулиган! Мы готовы бесконечно. Мы готовы бесконечно всем вопросы задавать. Это точно. Не дает вопрос покоя, кто ответит на него? Где, когда и что такое? Как? Зачем и от чего? Мы ответим, мы-то знаем. Нам ли этого не знать? Все готовы, начинаем! Все готовы, начинаем! Все готовы, начинаем! Слушать и запоминать!